Господи, да если бы только один должок пропащий здесь получить, так, может, достанет даже и на это с... «Достанет, достанет!» — воскликнул Алеша. «Катерина Ивановна вам пришлет еще сколько угодно, и знаете ли, у меня тоже есть деньги. Возьмите, сколько вам надо, как от брата, как от друга, потом отдадите. Вы разбогатеете, разбогатеете! И знаете, что никогда вы ничего лучше даже и придумать не в состоянии, как этот переезд в другую губернию». В этом ваше спасение, а главное, для вашего мальчика. И знаете, поскорее бы, до зимы бы, до холодов, и написали бы нам оттуда, и остались бы мы братьями. Нет, это не мечта. Алеша хотел было обнять его, до того он был доволен, но, взглянув на него, он вдруг остановился. Тот стоял, вытянув шею, вытянув губы, с исступленным и побледневшим лицом и что-то шептал губами, как будто желая что-то выговорить. Звуков не было, а он все шептал губами. Было как-то странно. «Чего вы?» — вздрогнул вдруг от чего-то Алеша. «Алексей Федорович! Я! Вы!» — бормотал и срывался штабс-капитан, странно и дико смотря на него в упор, с видом решившегося полететь с горы и в то же время губами как бы и улыбаясь. «Яс! Выс! А не хотите ли, я вам один фокусик сейчас покажу-с!» Вдруг прошептал он быстрым, твердым шепотом. Речь уже не срывалась более. «Какой фокусик?» «Фокусик! Фокус-покус такой!» Все шептал штабс-капитан. Рот его скривился на левую сторону, левый глаз прищурился. Он, не отрываясь, все смотрел на Алешу, точно приковался к нему. «Да что с вами? Какой фокус?» — прокричал тот уже совсем в испуге. «А вот какой! Глядите!» — взвизгнул вдруг штабс-капитан. И, показав ему обе радужные кредитки, который все время в продолжении всего разговора держал обе вместе за уголок большим и указательным пальцами правой руки, он вдруг с каким-то остервенением схватил их, смял и крепко зажал в кулаке правой руки. «Виделись! Виделись!» — взвизгнул он Алеши, бледный и исступленный. И вдруг, подняв вверх кулак, со всего размаху бросил обе смятые кредитки на песок. «Виделись!» — взвизгнул он опять, показывая на них пальцем. «Ну так вот же-с!» И вдруг, подняв правую ногу, он с дикой злобой бросился их топтать каблуком, восклицая и задыхаясь с каждым ударом ноги. «Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с!» Вдруг он отскочил назад и выпрямился пред Алешей. Весь вид его изобразил собой неизъяснимую гордость. «Доложите пославшим вас, что мочалка чести своей не продается!» — вскричал он, простирая на воздух руку. Затем быстро повернулся и бросился бежать. Но он не пробежал и пяти шагов, как весь повернувшись опять, вдруг сделал Алёше ручкой. Ну и опять, не пробежав пяти шагов, он в последний уже раз обернулся. На этот раз без искривленного смеха в лице, а напротив, все оно сотрясалось слезами, плачущую, срывающуюся, захлебывающуюся скороговоркой, прокричал он: «А что бы я моему мальчику-то сказал, если бы у вас деньги за позор наш взял?» И, проговорив это, бросился бежать. На сей раз уже не оборачиваясь, Алеша глядел ему вслед с невыразимою грустью. О, он понимал, что тот до самого последнего мгновения сам не знал, что скомкает и швырнет кредитки. Бежавший ни разу не обернулся, так и знал Алеша, что не обернется. Преследовать и звать его он не захотел. Он знал, почему. Когда же тот исчез из виду, Алеша поднял обе кредитки. Они были лишь очень смяты, сплюснуты и вдавлены в песок, но совершенно целые и даже захрустели, как новенькие, когда Алеша развертывал их и разглаживал. Разгладив, он сложил их, сунул в карман и пошел к Катерине Ивановне докладывать об успехе ее поручения.